Глава 20. Заслуженный поэт. Артур Верховцев и Аня Волкова хотели успеть на ужин в общежитии. Поэтому, прокатившись на последней горке, они вышли за территорию парка аттракционов. В нескольких метрах от парка тоже было очень оживленно. Здесь стояли палатки с сувенирами и мелкими игрушками, которые обычно быстро ломаются или рвутся. Дети помладше толпились у палаток, высматривая себе что-то интересное. Родителей их рядом не было. Они устало сидели на скамейках неподалеку и прятались от солнца в тени раскидистых деревьев. Когда Артур и Аня уже проходили мимо палаток и скамеек, до них донесся знакомый голос. Посмотрев по сторонам, они увидели Игоря. Тот сидел на деревянной скамейке, низко опустив голову, а рядом с ним расположился пожилой мужчина в деловом костюме и потертой коричневой шляпе с большими полями, с которых кое-где свисали толстые нитки. Рядом с мужчиной стоял такой же коричневый, как и его шляпа, потертый портфель, а в руках он держал несколько книг в твердом переплете. Осторожно подойдя сзади, Артур и Аня прислушались. Они не понимали, с кем разговаривает их друг и можно ли ему мешать. «Говорю же вам, мне нужно идти», — жалобным голосом говорил Игорь. «Почему вам нужно идти?» — невозмутимо спрашивал мужчина в шляпе. «Просто нужно, и все». «Нет, вы же уже взрослый молодой человек, а сказать не можете. Куда вам нужно идти? Вот посмотрите-ка сюда. Нравится?» «Нравится». «А слог? Слог, как вам? Хорошо?» «Хорошо». «Хотите, я вам ее подпишу?» «Не знаю». Игорь разочарованно посмотрел по сторонам. Над его головой хаотично летали мелкие мошки, а возле ног на земле расположился маленький галчонок, который кричал после каждого слова Игоря. Он то ли смеялся над ним, то ли ругал, то ли поддерживал. Мужчина рядом настойчиво показывал Игорю красочные книги, бережно перелистывая их страницы, и совсем не замечал настроения собеседника. «Кажется, Игорь хочет сбежать, а его не отпускает этот господин», — шепнул на ухо Ане Артур. «У меня тоже иногда такое бывает, когда хочется закончить разговор, а никак». «Надо ему помочь», — проговорил Артур и решительно обогнул скамейку. Аня бросилась следом. Увидев друзей, Игорь сразу же оживился и умоляющими глазами попросил его спасти. «Чего ты тут сидишь? Нас смотритель ищет», — кратко поздоровавшись с мужчиной в шляпе, строго сказал Артур. «У нас столько дел, а ты здесь», — добавила Аня и, схватив Игоря за руку, направилась прочь от скамейки. Артур тут же рванул за ними. Едва друзья отошли подальше от скамейки, они выдохнули и расхохотались. Обернувшись, они увидели, как мужчина в шляпе и с портфелем в руках подошел к двум девочкам лет 12 и о чем-то с ними разговаривал. «Кто это был?» «Заслуженный поэт», — многозначительно поднял палец вверх Игорь. «Заслуженный?» «Самый заслуженный. А еще почетный член какого-то союза, автор каких-то книг, известных по всему миру». «Это он тебе сказал?» «Ага. А еще предлагал свои книги купить. Мелованная бумага, самые лучшие иллюстрации и превосходный текст». «И предлагал настойчиво, я полагаю». «Не то слово, я не знал, куда деться». «Так и сказал бы, что не любишь книги читать». «Так я и сказал. Лучше бы не говорил. Он ответил, что я просто не умею правильно читать и принялся объяснять мне, как надо это делать». «А если он заблуждается и сам не знает, как правильно читать?» В ответ Игорь лишь пожал плечами и, пока шли до общежития, рассказал, как заслуженный поэт уговорил его присесть на скамейку, как в красках расписывал, какой он известный и как все хорошо о нем отзываются. А когда Игорь закончил свой рассказ, сокрушенно проговорил: «Я не хочу так же уговаривать ребят заниматься в нашем спортивном комплексе. Давайте сделаем его таким, чтобы все сами захотели в него приходить». Артур и Аня не могли не согласиться со словами Игоря. «А как думаете, почему такой известный поэт сам продает свои книги?» Все еще обдумывая рассказ друга, спросил Артур уже возле общежития. «Может, они никому не нужны? А может, он решил, что он умнее других, а равновесные силы решили его таким образом проучить? Ну или он очень завысил важность?» «Чтобы снизить важность, нужно заранее смириться с поражением, но он, видимо, не смог смириться», Ну да. Мне, кстати, показалось, что он нервничал. Нервничать плохо. Ага. Слышала, что удача любит спокойных и уверенных. Проговорила Аня и загадочно посмотрела на парней. В то же мгновение конверт из управления управлениями и подуправлениями города Мерт, что лежал в кармане брюк Артура, вновь стал горячим. От неожиданности Артур дернулся. «Все никак не привыкну к этому», — немного стеснительно проговорил он и торопливо опустил конверт на землю. А конверт засиял, и из него вылетел листок бумаги с привычками. В верхнем левом углу все так же виднелась запись «13 привычек», а под ней располагались сами привычки по порядку. На этот раз здесь появилось сразу две новые. 6. Удивляться и радоваться жизни. 7. Ставить под сомнение даже известные факты.